ноги опутали провода. Хмурое небо моей недовольно песней. В глазах моих плещется огненная вода. И я слышу шаги, но это топтание на месте. Когда похмельное утро приходит за мной как конвой, я вспоминаю, как говорил мне один святой: плевать, потому что ядрёна мать, плевать, потому что нет сил молчать. Когда хуже некуда, больше не страшно, что впереди. И сук, на котором мы все сидим, и сук, которых мы не победим. Но даже плюя и рубя с плеча, не навреди. Все, что прошло, да пребудет со мной всегда. Черно-белые дни и цветные заборы, мозоли на пятках и пепел на волосах. Все может быть хуже, но это не повод для скорби. Когда меня окружает дым самый чудесный из трав, я вспоминаю его и думаю, как он был прав. Плевать, потому что ядрёна мать, плевать, потому что нельзя не плевать. Ты можешь спеть это или выколоть на груди. И сук, с которого мы упадем, и сук, с которыми мы пропадем, мы можем забыть, и нам это точно не навредит. Там-там-там-да-дам, там-там, там-там-да-дам, там-да-да-да-да-та-та-да-дам, та-дам-там-да-дам-дам, там-там, там-там-там, там-да-да-да-да-та-та-да-дам, там-да-да-да-да-та-та-да-дам. Плевать, потому что ядрёна мать, плевать, потому что нельзя не плевать. Ты можешь спеть это или выколоть на груди. И сук, с которого мы упадем, и сук, с которыми мы пропадем, мы можем забыть, и нам это точно не навредит. Мы можем забыть, и нам это точно не навредит.